Глава 24. «Где это мы?» — осмотрелся я удивленно, проморгавшись после вспышки телепортации. Кшассас окружен зоной отчуждения, поэтому к нему вплотную не прыгнуть. Однако местность не соответствовала рассказам пьяных демонов из трактира. Вместо скал и ущелий, заросших разнообразной растительностью, моему взору предстала натуральная пустыня с песком багрового цвета. Кровавая пустыня. Уровень 30. «Выворачивай все свои кольца, ифрит, или прощайся с жизнью!» Донесся до моих ушей суровый голос. Я взглянул на лидера, который собирал группу для перемещения. Краснокожий демон уже поигрывал вытащенным двуручным клинком, похожим на ятаган. Затем я перевел взор на 4 попутчиков, которым якобы, как и мне, требовалось попасть к Шассас. Рогатые ухмылялись, не оставляя сомнений в том, что все было специально подстроено. Значит, 5 демонов против меня. Судя по экипировке, фавн-танк, демон-воитель, демон-син и 2 летающих черта импа с посохами. Хиллеры чаще использовали жезлы, так что, по всей видимости, целителей у противника нет. «Хорошо, что я наложил покров, не правда ли?» — заметил я негромко. «Значит, по-хорошему не желаешь», — произнес лидер воин степенно. «Берем его, парни. Деньги и экипировку надо снять полностью. Следите за тем, чтобы он не помер, иначе с правом на выбор мы не сможем его воскресить». Пока главарь произносил свою величественную речь, я хлопать глазами не стал и вмазал по ухмыляющемуся рядом сину холодным бризом. «Вы наносите Энгар Вельзельву урона 46. Вы наносите Энгар Вельзельву урона 0. Промах. Вы наносите Энгар Вельзельву урона 46. Вы наносите Энгар Вельзельву урона 14. Противник ослеплен. Вы наносите Энгар Вельзельву урона 16. Победа!» Даже мой костлявый посох решил прийти мне на помощь, и син оказался ослеплен после удачной атаки. Кинжальщик после начала атаки рванул в сторону, уйдя с прямой зоны прострела. Но затем я успел перевести прицел, догнал цель и добил врага. Только затем лидер закончил давать свои указания. Все произошло очень быстро. «Живее, идиоты!» — рявкнул главарь, узрев судьбу сопартийца. «Я вкушу твоей крови!» Рыкнул туповатый фавн-танк, опомнившись. Мой разум сковала насмешка, и я, словно непись, попер на противника со щитом. Воитель сразу обошел меня сзади, а импы принялись закидывать меня заклинаниями с фланга. Я поливал фавна бризом, однако тот умело блокировал большую часть урона щитом. Тем временем враги лупили по мне со всех сторон, выдавая солидный ДПС. Покров осыпался снежной крошкой и довольно быстро сошел на нет. «Снижаем здоровье, и я накладываю ошейник!» — скомандовал лидер демонов. К счастью, из-за стольких атак со всех сторон Агар с меня спал быстрее, чем обычно действует насмешка. Получив свободу воли, я сделал единственную в таком положении разумную вещь – бросился вскачь. Если бы покров оставался цел, можно было бы попробовать побарахтаться. Но когда твое здоровье уже приближается к критической отметке, много не навоюешь. «Держите его!» «Глумление еще не откатилось, старший!» – услышал я слова фавна. «Мы догоним!» Полетели вслед за мной черти. К вящей моей радости, летающие свинтусы летели не быстрее, чем я бежал со всеми моими бонусами к скорости передвижения. Я несся словно метеор, оставляя после себя след и взметнувшихся песчаных завихрений. Приостановившись за одним из барханов, я выдал по зелью здоровья и маны. И сразу же бросился в сторону, поскольку у меня летела парочка атакующих заклятий импов. Вот же надоедливые заразы. Несмотря на преимущество в скорости, летающим тварям я проигрывал в выносливости. Дыхание сбоило, пот катился градом. Жгучее черное солнце, висевшее высоко на небосклоне, нещадно поливало все вокруг своими лучами. Срочно нужен план. Завидев впереди торчащую невысокую каменную гряду бурого цвета, у меня появилась идея. Слегка оторвавшись от преследователей, я забежал за скалу и сразу же начал плести тучу осколков. Хотя противник все еще находился вне зоны досягаемости заклинания. Рассчитал я все почти идеально, и активация тучи осколков свершилась спустя несколько мгновений после того, как черти показались из-за скалы. Импы замялись на секунду, и этого времени мне хватило, чтобы как следует прицелиться. Да и в целом опыт стрельбы по летающим противникам у меня имелся. Вы наносите жухер урона 34. Вы наносите хузил урона 111. Победа! Конус осколков расширился к моменту столкновения с целью, так что задел немного и второго импа. По первому урон тоже прошел лишь частичный, поскольку немало снарядов пролетело мимо. Но этого хватило, чтобы шотнуть демона. У летающих классов ведь обычно меньше здоровья. «А-а-а! Хузил!» Возопил второй черт, после чего резко развернулся и полетел прочь, вскоре исчезнув за скалой. Я выжрал еще пару зелий, после чего, подумав секунду и слегка отдышавшись, решил дать мерзавцам бой. Поэтому сразу же начал плести снежный покров, без которого шансов справиться с четырьмя противниками мало. «Ты куда сбежал, мразь?» Услышал я грозный окрик с той стороны моего укрытия. «Следи за целью, низший!» «Простите, босс!» – пискнул голос жухера. «Но хузила!» «Где Ифрит?» – перебил его демон. «За камнями!» Я завершил создание покрова, после чего быстро обдумал план грядущей схватки и пришел к выводу, что лучше мне не лезть в ближний бой. Если попадусь на агр, то снова меня быстро вынесут. Взглянув на груду камней, я заметил места, по которым можно забраться наверх. Так и знал, что не стоило перчатки скалолаза оставлять дома. Кое-как я забрался на скалу, торчащую из барханов, и почти сразу встретился лицом к лицу с импом, который собрался облететь ее сверху. Я быстро врубил бриз, но верткий черт успел свалить, прежде чем я добил его хп до нуля. «Он тут!» – завопил жухер. Выглянув из-за укрытия, я увидел троих демонов. Сина воскресить успели. «Я твой враг!» крикнул Фаван. Однако мне удалось успеть спрятаться от насмешки за камнем, да и далековато до танка было. Первый мой удар, очередную тучу осколков, принял на себя снова кинжальщик. Демону почти удалось уйти из зоны атаки, однако конус, к несчастью для него, расширился достаточно, чтобы задеть его, но при этом не слишком много снарядов ушли в молоко. «Вы наносите Нгар Вильзельвул урона 122. Победа!» «Тупое животное! Лезь к нему и блокируй!» — рявкнул главарь на своего танка. «Как же я туда залезу? У меня копыта!» — протянул Фаван. Оба демона подошли вплотную к скале и пригнулись, так что я не мог их так просто достать. Слишком неудобный там склон, чтобы свешиваться сверху. Следующей моей целью стал второй черт, подставившийся под новую тучу. «Вы наносите жухер урона 104. Победа!» «Что нам делать, босс?» «Прикрывай, а я воскрешу идиота Нгарна!» Уверенности в голосе главаря поубавилось. По моим прикидкам, у меня еще оставалось время, прежде чем следующий агр откатится у защитника. Поэтому я не стал тратить время и пошел на сближение по кратчайшему пути. То есть прыгнул через свое укрытие и покатился по крутому склону вниз кубарем. Окружение наносит вам урона 0. Заблокировано 3. Окружение наносит вам урона 0. Заблокировано 6. Окружение наносит вам урона 0. Заблокировано 8. Окружение наносит вам урона 0. Заблокировано 26. Приземление на пески с высоты вышло не слишком удачным. Однако покров спас мою тушку и на этот раз. Несколько мгновений я лежал на спине, глядя на ошарашенные лица двух демонов рядом со мной. «А ну, привет!» – произнес я, после чего начал быстро подниматься и одновременно активировал бриз. «Вы наносите Тхарша с Вельзельву урона 47. Вы наносите Тхарша с Вельзельву урона 47. Тхарша с Вельзельву наносит вам урона 0. Заблокировано 37. Вы парализованы». Гаденыш успел нанести по мне удар с добавкой в виде какого-то демонического навыка. Так что мои члены словно сковал лед. Я не мог пошевелиться. «Харшас Вельзервул наносит вам урона 0. Заблокировано 34. Бахал Кавлактус наносит вам урона 0. Заблокировано 26. «Да откуда у этого эфрита такой урон и защита?» – воскликнул демон. Это было последнее, что он произнес в этой жизни, поскольку мой паралич спал, и я не стал безвольно стоять на месте. «Вы наносите Тхарша с Вельзельву урона 47. Вы наносите Тхарша с Вельзельву урона 34. Победа!» С танком пришлось повозиться. Фаван накутался баблом, когда его ХП начали активно таять. А затем еще успел меня один раз сагрить откатившимся навыком. Но в целом хай-левельный защитник не являлся для меня серьезным противником. После падения агро я просто отбежал подальше. Восстановил ману с покровом, после чего спокойно расстрелял медлительного танка издали тучами осколков и добил режущим водоворотом. Фаван все же блокировал большую часть ледяных снарядов своим щитом. Что-то не задалась поездочка по достопримечательностям Красного Подземелья. Вздохнул я. Следует тщательно выбирать туроператора. Да и напарника для путешествий найти бы не помешало. Раба, что ли, прикупить для работы Феникса? У демонов работорговля развита не слишком сильно, а ценники на подневольных достигают невиданных высот. Еще можно нанять какого-нибудь фауна или черта. Но что-то мне они доверия не внушают. Сбегут с поля боя в самый ответственный момент и поминай, как звали. Я собрал довольно скромный лут с демонов и направился исследовать этаж. До моей следующей цели, города Кшассаса, оставался всего один этаж пути. Возле Озерошчу метку я ставить не стал, а прыгать к порталу и начинать путешествие сначала не хотелось. Мимикрия помогала мне избегать внимания мобов, и вскоре я рискнул обратиться за помощью к одной из встреченных групп охотников, коих на этаже было довольно много. Мне подсказали координаты перехода на нижний этаж, и я вежливо отказался от предложения подбросить меня телепортом до города. Один раз уже подбросили, блин. Утром следующего дня я добрался до Кшассаса, живописного городка, раскинувшегося по обе стороны от глубокого ущелья. Единственный мост соединял половинки города, а стены надежно защищали поселение от мобов. По обеим половинкам Кшассаса протекали две небольшие речушки, низвергающиеся в ущелье с двух сторон обалденно красивыми водопадами. На сей раз я действовал более осторожно и менял гостиницы через день. изучал местный быт, знакомился с группами демонов, в том числе пытался добиться расположения фавнов или чертей. Однако эти рогатые всегда относились к высшим демонам с большим подозрением, все время ожидая подвоха. Так что их не удалось использовать в качестве информаторов. Аналогичное можно сказать и про демонесс. В Красном подземелье однополые пати встречались часто. Иногда лишь главарь имел в группе пару. Отряды из демонесс порой встречались. Я неоднократно пытался завязать с ними знакомство. Тем более, что среди рогатых встречались настоящие красотки. Но демоницы встречали любые мои подкаты в штыки. Высмеивали, требовали лизать их обувь, чтобы получить право сесть за один стол. Либо желали снять меня в качестве проститута. Подобное отношение в некотором смысле льстило моему самолюбию. Даже в нынешнем образе моя внешность привлекала противоположный пол. Но выступать в роли подстилки я категорически не желал. Помимо урона моему достоинству, еще и целомудрие пострадает на долгие дни. К тому же при мысли о сексе перед глазами всплывали кровожадные лица Танши и Кары с ножницами в руках, заплаканная Шантри, нейтрально осуждающие бесы. Один юный напившийся демон поведал мне вкратце о строгой клановой подготовке. В доменах наследники проходят весьма суровые испытания, в том числе и пытками, поскольку это любимый здесь способ вызнавать информацию о вражеском домене. Решительное сознание изучает сразу, как это становится возможным, чтобы магия подчинения на членах домена не работала. Поэтому остаются лишь пытки или шантаж. Для повышения сопротивляемости к пыткам юных демонят на неделе отправляют висеть на столпах боли на этаж с одноименным названием. Там наследники учатся противостоять боли. Вот поэтому нам с таким трудом удавалось выбивать из них какую-либо информацию. Больше недели я провел к Шассасе, в течение которой я узнал массу полезной информации, в том числе и примерные расстановки сил в Красном подземелье. На данный момент демоны застряли на 39 этаже, не в состоянии преодолеть некую преграду, прозванную Великой Бурей. Нечто похожее на наше море погибели, по-видимому. Столицей считался город Тиохарон, в котором правил клан Баал. Поселение, по примерным прикидкам, насчитывало 25 тысяч жителей, то есть не дотягивало до Эллингаста. Но при этом в Красном подземелье существовали другие немаленькие города. Абраксис, набирающий силу передовой город на 37 этаже, куда в поисках богатства и доступных кристаллов потихоньку стягивались демоны со всего подземелья, насчитывал по разной информации от 10 до 20 тысяч жителей. Заправлял там всем домен Бельфигор, отчаянно воюя с Баал за такое хлебное место. С другой стороны подземелья с Баал враждовал домен Астарот, в городе которого Кшассасе я и собирал информацию. Кшассас оказался небольшим поселением, вряд ли серьезно преодолевшим планку в 5000 жителей. Также на 28 этаже существовал второй город домена Баал, Теорант, через который я перепрыгнул быстрым переносом. Примерно такой же по размерам, как и Кшассас или Азерошчу. Учитывая все остальные поселения демонов Красного подземелья, общая численность рогатого отродья составляла примерно 70 тысяч жителей. Людей же около 40 тысяч, по грубым прикидкам. Что важно, разделение по сословиям примерно соответствовало Серому подземелью, то есть каста слуг и собирателей являлась большинством и у демонов. В целом солдат у демонов было намного больше, поскольку и зон для охоты на мобов, а значит и для добычи еды, у них предостаточно. Однако имелись и положительные новости. Демоны были крайне раздроблены. Примерно 6 крупных доменов постоянно боролись за влияние в подземелье, регулярно снижая поголовье друг друга. Вероятно, у рогатых просто отсутствовали сильные враги, ради которых им следовало объединяться. Всех своих противников демоны истребили. У людей же врагов предостаточно. Демоны, монстры, ночной орден. Поэтому мы способны выставить более крупные силы разом. Проблема разве что в разнице в уровнях. В последние годы у домена Баал возникли сложности с Бельфигор. Идут сражения за глубинные этажи. Поэтому Бельфигор точно не явится на подмогу Баал, если мы нападем на заслон. А вот с Астарот вопрос подвешен в воздухе. Трения у Астарот с Баал имелись всегда, но они все равно приходили на помощь, противостоя людям. Сейчас, когда Баал начали слабеть, а столица потихоньку переезжает из Теохорона в Абраксис, Астарот снова начали активно выказывать свое неповиновение топовому домену. Если получится окончательно их рассорить, это может стать отличным шансом для людей. Ослабевших Баал, по идее, нам вполне хватит сил выгнать и без помощи монстров. Теохорон являлся достаточно закрытым городом, со строгими проверками. Высока вероятность, что на входе мою фальшивую личину разоблачат с помощью высокоранговой оценки. Поэтому я решил, что соваться в столицу Красного Подземелья не стоит. Тем более я узнал все интересующие меня сведения. Чтобы добраться до глубинного Абраксиса, необходимо преодолеть зону отчуждения этажа, где расположен Теохорон. Что также мне показалось не самой лучшей тратой времени. А вот в Кшасасе или Теоранде можно попытать счастье. Кое-какие идейки стали наклевываться. В одном из кабаков Кшасаса я прибился к компашке из местного правящего домена Астарот. Попойка шла весьма бойко, когда тема зашла про ненавистный им клан Баал. К большой удаче, в питейном зале присутствовала группа высокоуровневых охотников из данного домена. Пришлось потрудиться, но я разжег в Астарот пламя праведного гнева. «Эй, рогатые, совсем спятили? Нас за беспричинное убийство члена домена Баал выпнут из Астарот с концами!» — произнес сомневающийся лидер группы. «Кто сказал, что мы будем их убивать?» — проговорил я хитрым тоном. «Мы вызовем их на бой, без магии и оружия. Проигравший покидает трактир. Честная кулачная драка. Весьма популярное развлечение у меня на родине. Слышали про такую?» «Я за», — поднялся дородный демон-мечник. «Но у них два защитника, а у нас всего один», — возразил главарь. «Не всегда исход драки предопределен твоими характеристиками. Умение, боевой настрой и удача многое решают. Или ты сдрейфил?» «Я?» – обиделся лидер. «Никогда!» «Тогда идем и начистим бальцам рожи!» «Идем!» Потасовка завязалась знатная. Довольно быстро пламя трактирной драки перекинулось и на других посетителей. При этом удалось обойтись без особого кровопролития, поскольку оружие народ не вынимал, подчинившись правилам. Я старался не отсвечивать и держаться в стороне. Баальцев нам удалось прогнать, наделав массу шума, так что в трактир заявилась стража. Хорошо, что я успел улизнуть, примерно представляя себе последствия. Слабовато вышло. Никто окончательно не помер даже. Нескольких неудачников воскресили на месте. Оставаться в городе я не стал дольше, опасаясь, что на меня обратят внимание, хоть я и старался менять места обитания и бары через день. На этот раз я подошел более тщательно к выбору попутчиков и отобрал вполне солидную компанию. Моей следующей целью стал Теоранд, город баальцев. Нужно нечто более громкое, чем банальная драка в баре.